Последствия воспитания. Это случается, говорят слабые родители о проступках своих детей. Нет, это не случается, это развивается. Мария Эбнер Эшенбах. В детстве каждый ребенок способен к творчеству, к полету фантазии. Дети любознательны и не боятся ошибок. Но в результате старательной работы, называемой воспитанием, все это для большинства людей остается в прошлом. В 1939 году во имя науки был проведен достаточно жесткий эксперимент, который в дальнейшем получил название «чудовищный эксперимент». В университете Айовы отобрали 22 детей-сирот из детского дома. Их разделили на две группы. Одну группу поощряли за чтение и хвалили их речь. Вторую группу критиковали и высмеивали. Экспериментаторы намеренно развивали дефекты в речи. В итоге они добились своего и развили у второй группы сильную неуверенность в речи, которая проявлялась через заикание. В дальнейшем не все дети смогли избавиться от приобретенных дефектов. Но даже те, у кого заикание полностью прошло во взрослой жизни, не любили общаться и всячески старались избегать общения. Это наглядно демонстрирует, насколько ребенок уязвим к словам тех, кто его окружает. Воспитание в значительной степени влияет на способность достигать намеченного. Чего стоят ребенку слова любящего родителя? «Вот Сережа-то умный, а ты нет. Уйди отсюда, у тебя ничего не получится. Ты опять все испортил». Эти слова становятся голосом в голове человека. Он может всю жизнь прожить с этими установками в своем сознании, воспринимая реальность через них. Они будут саботировать продвижение к самореализации. Искаженное мнение о себе искажает восприятие информации, а это ведет к неверным решениям и ошибкам. Как слова родителей находят отголосок уже во взрослой жизни ребенка, можно проследить из следующих примеров. В детстве одному из моих клиентов мама постоянно повторяла: «Ну ты и дебил». Когда он повзрослел, голос в голове повторял эту фразу. Она причиняла ему сильную боль, точно такую же, как в детстве, когда он в первый раз услышал ее от мамы, и он боролся с ней, но его борьба давала обратный эффект. Ведь целью борьбы было скрыть свою слабость от окружающих. Когда он попадал в ситуации, где чего-то не знал, то не мог признать этого и ввязывался в постоянные споры. Скрытым мотивом спора было желание доказать всем, что он не дебил. Сталкиваясь с информацией, которой он не знал, он всех уверял, что знал. Это выставляло его не в самом лучшем свете, но он не мог остановиться, и когда спор и где мог что-то испортить, его самопровозглашенное пророчество давало о себе знать с помощью внутреннего диалога. «Что ты делаешь? Ты же неряха, сейчас опять все испортишь». В эти моменты он испытывал колоссальное напряжение, стараясь ничего не испортить. Его энергия, которая должна была направляться на выполнение дела, вместо этого направлялась на борьбу с самим собой. Из-за неспособности одновременно фокусироваться на внутреннем споре и на выполнении текущей задачи, он допускал ошибку, тем самым подкрепляя ярлык родителей «Я неряха». Среди людей, чьи родители критиковали их в детстве за ошибки, очень распространены установки «Я неудачник», «Я всегда проигрываю», «Мне не везет», «Я все порчу», «У меня ничего не получается», «Я ни на что не способен». Имея такие внутренние установки, что бы человек ни предпринимал, как бы он ни старался, как бы возможности перед ним ни открывались, он не сможет реализоваться до тех пор, пока не изменит их. Навешанные в детстве родителями такие ярлыки, как «ленивый», «неудачница», «шлюха», «тупой», «некрасивая», «плохой», могут не покидать человека всю жизнь, определяя ее качество. Когда вы меняете свои установки, то перевоспитываете себя с помощью внутренней перенастройки на нужное вам поведение и начинаете получать совсем другие результаты. У Джеймса Агри есть хорошая притча на тему воспитания. Однажды, гуляя по лесу, один человек нашел орленка. Он взял его домой и оставил жить в сарае, приучив есть корм для неба, а не для земли. «Расправь свои крылья и лети». Орленок, однако, был смущен. Он не знал, кто он, и, посмотрев на цыплят, клюющих свой корм, спрыгнул вниз, чтобы снова присоединиться к ним. На следующий день натуралист взял орла на руки и поднялся с ним на крышу дома. «Ты орел», — снова убеждал он его. «Расправь крылья и лети». Но орленок был напуган своим неизвестным «я», и новым миром, простиравшимся перед ним. Поэтому он снова спрыгнул вниз и отправился к цыплятам. На третий день рано утром натуралист принес орла на высокую гору. Он встал лицом к солнцу, поднял царя птиц высоко над собой и, подбадривая его, сказал: «Ты орел, ты создан для неба, расправь свои крылья и лети». Орел посмотрел вокруг. До сих пор он никогда не летал. И вдруг случилось то, чего так долго ждал от него натуралист. Орел стал медленно расправлять крылья, и, издав торжествующий крик, он, наконец, воспарил под облака и улетел. Возможно, орел до сих пор с грустью вспоминает цыплят и даже иногда навещает свой сарай. Но каждому ясно, что он никогда не вернется к прежней жизни. Он был орлом, хотя его содержали и воспитывали как цыпленка.